Кир Булычев. Великий Гослер, выпуск 24. О любви к бессловесным тварям. В то июньское утро Корнелий Иванович проснулся рано. Настроение было хорошее, в теле бодрость. Он потянулся и подошел к окну, чтобы посмотреть, какая погода. Погода была солнечная, безоблачная, располагающая к действиям. И, окинув взглядом небо, Удалов поглядел вниз во двор. Посреди двора стоял небольшой бегемот. Он мерно распахивал розовую пасть, обхрупывая цветущий куст сирени. «Эй!» — бросил Удалов негромко, чтобы не разбудить домашних. «Так не годится!» Сирень выдалась пышная, а бегемоту куст на один зуб. Бегемот Удалова не слышал, и поэтому Корнелий Иванович в одной пижаме выскочил из комнаты, побежал вниз по лестнице и только перед дверью спохватился. «Что же это я делаю? Бегу на улицу в одной пижаме, словно у нас во дворе бегемот. Если кому расскажешь, смеяться будут. Ведь у нас во дворе отродясь не было бегемотов». Удалов стоял перед дверью и не решался на следующий шаг. Следовало либо открыть дверь и убедиться, что глаза тебя не обманули, либо отправиться обратно чистить зубы и умываться. И вот в этой нерешительной позе Удалова застал Александр Грубин, сосед с первого этажа, который услышал топот и заинтересовался, кому топот принадлежит. «Ты что?» — спросил он. «Стою», — сказал Удалов. «Так ты бежал». «Куда?» «На улицу бежал. Там что-нибудь есть?» Удалов чуть было не ответил, что там бегемот, но сдержался. «Ничего там нет. Не веришь? Посмотри». «И посмотрю». Грубин отвел рукой Удалова от двери. Он приоткрыл дверь, а Удалов отступил на шаг. Пышная лохматая шевелюра Грубина, подсвеченная утренним солнцем, покачивалась в дверном проеме. «Сейчас», — сказал себе Удалов, — «он обернется и произнесет. И в самом деле ничего». «Бегемот», — сказал, обернувшись, Грубин. «Так он у нас всю сирень объест. И, как назло, ни палки, ничего». «Ты его рукой отгони, он смирный». У Корнелия от сердца отлегло. Лучше бегемот, чем сойти с ума. Грубин вышел на улицу, Удалов следом. Грубин широкими шагами пошел через двор к бегемоту. Удалов остался у стены. «Эй!» — крикнул Грубин. «Тебе что, травы не хватает?» Бегемот медленно повернул морду, и с пасти торчала лиловая гроздь. Грубин остановился в трех шагах от бегемота. «Ну иди, иди!» — приказал он. Растворилось окно на втором этаже. «Это чье животное?» — спросил старик Ложкин. «Сам пришел», — объяснил Удалов. «Вот и прогоняем». «Разве так бегемотов прогоняют?» «А как?» «Сейчас я в время погляжу», — сказал старик Ложкин и исчез. «Мама!» — закричал сын Удалова, Максимка, также высунувшийся из окна. «Мама, погляди, у нас бегемот!» «Иди мойся!» — послышался изнутри дома голос Ксении Удаловой. «Куда это Корнелий ни свет ни заря навострился?» Голос Ксении приблизился к окну. Удалов вжался в стену, в пижаме он чувствовал себя неловко. «Ой!» — вскрикнула Ксения пронзительным голосом. Бегемот испугался, отворил пасть и уронил сирень на землю. «Он папу съел?» — спросил Максимка. «Корнелий!» — закричала Ксения, высовываясь по пояс из окна и заглядывая в бегемотову пасть, словно надеялась увидеть там ноги Удалова. «Ксюша!» — сказал Удалов, отделяясь от стены. «Бегемоты, как известно, травоядные». «Балбес!» — откликнулась Ксения. «Я тебя в бегемоте гляжу, а ты, оказывается, на улице в голом виде выступаешь. Где на нем написано, что он травоядный? Может, он тебя за траву считает? Вон, будку какую нагулял! Грубин, гони его со двора! Детям скоро в школу!» «Погодите!» — вмешался старик Ложкин, появляясь в окне с коричневым томом Брэма в руках. «Бегемоты совершенно безопасны, если их не дразнить. Кроме того, перед нами молодая особь, подросток. Грубин, смерь его длину». «Чем я его смерю?» «Руками». «Я его трогать не стану. Дикое же животное». «Откуда у нас во дворе дикое животное?» — спросил Ложкин. «Ты соображаешь, Грубин, что говоришь?» Он что, своим ходом из Африки пришел? — Не знаю. — То-то. Цирковой он. Я по телевизору смотрел, как в цирке бегемоты выступают. — Правильно, — добавила старуха Ложкина. — Выполняют функцию слона, только размером экономнее. — А ты бы, Грубин, пошел штаны надел. В одних трусах на общественной площадке бегаешь. К тебе, Корнелий Иванович, это тоже относится. — Ну, — поддержала старуху Ложкину Ксения. — Докатился. — Так бегемот же во дворе, — оправдался Удалов, послушно отправляясь к дому. Когда минут через 10 Удалов вернулся во двор, возле бегемота стояли Ложкин и Василий Васильевич, а также гражданка Гаврилова. Думали, что делать. В руке у Ложкина был брем, в руке у Василия Васильевича длинная палка, которой он постукивал бегемоту по морде, чтобы сохранить сирень. «Стоит?» — спросил Удалов. «Куда же ему деться?» «Так, говоришь, в цирке выступает?» — спросил Василий Васильевич Ложкина. «Значит, ему приказать можно?» «Попробуй!» «Сидеть!» — приказал бегемоту Василий Васильевич. Бегемот потянулся к сирене, и снова пришлось легонько стукнуть его палкой по ноздрям. «Где же его цирк выступает?» — спросил Удалов. «Где угодно, только не в нашем гусляре», — ответил вернувшийся Грубин. «Я точно знаю. Цирк уж месяц как закрыт». «Мужчины, скоро его со двора прогоните!» — крикнула сверху Ксения Удалова. «Что мне, за милицией бежать прикажете?» «Из зоопарка», — сказала Гаврилова. «Я точно знаю». «Ближайший зоопарк в 300 километрах, и все больше лесом», — возразил Грубин. «Вернее всего, это животное синтетическое. Теперь химия достигла громадных успехов. Может быть, где-то здесь уже целая фабрика работает. Смешивают белки и аминокислоты». Бегемот с тоской и укором взглянул на Грубина. Тот замолчал. Удалов взял у Василия Васильевича палку и стал подталкивать бегемота в бок. Делал он это не очень энергично и с опаской. Раньше ему не приходилось гнать со двора бегемотов. «Мое терпение лопнуло!» — пригрозила из окна Ксения. Бегемот глядел на Удалова, из маленьких глаз текли крупные слезы. «Погоди, Корнелий!» — остановил его Василий Васильевич. «Ты же его палкой, как корову! Нехорошо получается!» «Вдали от дома, от семьи!» — проговорила старуха Ложкина. «Одинокий подросток! А что он будет в лесу делать?» «Пропустите!» — послышался детский голос. Сквозь тесную группу жильцов прошел сын Удалова Максимка. Он прижимал к груди батон. Поравнявшись с отцом, Максимка остановился и поглядел Корнелию в глаза. Удалов безмолвно кивнул. Обеими руками Максимка протянул бегемоту батон, и животное после некоторого колебания, словно не сразу поверив в человеческую доброту, приоткрыло пасть и приняло дар. Затем Максимка достал из кармана школьной курточки чистый носовой платок и утер бегемоту слезы. Удалов громко кашлянул. «Всегда бы так!» К вечеру освободили от рухляди сарай в углу двора. Когда-то там стоял мотоцикл Погосяна, да потом Погосян уехал из гусляра, и в сарай складывали, что не нужно, но жалко выкинуть. В старое корыто налили воду, а в детскую ванночку собирали пищу, у кого остался недоеденный суп или овощи. Дверь в сарай закрывать не стали, чтобы бегемот не скучал. К вечеру полгорода знало, что в доме 16 по Пушкинской живет приблудившийся бегемот, неизвестно чей, не кусается, питается пищевыми отходами. Люди с других улиц приходили посмотреть. Экскурсиями ведал Ложкин, как пенсионер он был свободнее других. На следующее утро в городской газете появилось такое объявление. «Найден молодой бегемот. Масть серая. На кличке не отзывается. Владельца просит обращаться по адресу. Город Великий Гусляр, Пушкинская улица, 16. Ход со двора». Никто на объявление не откликнулся. Дали телеграмму в областной зоопарк. Запрашивали, не потеряли ли там бегемота. Если потеряли, то можно взять обратно в целости. А тем временем проходили дни. Бегемот много ел, спал, гулял, узнавал Максимку, ходил с ним гулять к колонке, где Максимка обливал его водой и тер щеткой. Как-то через неделю Грубин с Василием Васильевичем взяли с собой бегемота на пляж. Была сенсация. Бегемоту на пляже нравилось, он опускался в реку гусь по самые ноздри, ребятишки забирались на его широкую спину и ныряли. Спасатель Савелий, играя мышцами, предложил Грубину. Может, уступишь его нам вместо дельфина, вытаскивать утопающих?» «Нет», — ответил Грубин. «Спасибо за предложение». «Почему же?» — удивился Савелий. «Мы ему зарплату определим. Пойдет на благоустройство вашего двора». «Во-первых», — объяснил Грубин, — «бегемот не наш. Во-вторых, он по сравнению с дельфином круглый дурак. Еще потопит кого. Ты где-нибудь читал, чтобы бегемоты людей спасали?» «Ничего я не читал», — признался Савелий. «Некогда. Дела». В последующие дни были другие события. Ночью бегемот убежал, и его поймали с фонарями у самой реки. Еще через день он наступил на кошку, и пришлось кошку везти к ветеринару. В четверг он догнал Гаврилову, схватил сумку с продуктами и проглотил целиком, включая пачку стирального порошка «Лотос», отчего целый день из бегемота шла пена. В пятницу он забрался на кухню к Василию Васильевичу и выпил горячий суп из кастрюли на плите. Потом ему мазали язык сливочным маслом. В субботу жильцы дома номер 16, охваченные грустью, сошлись на совещание. «Разумеется», — начал Ложкин, — «мы ставим эксперимент для науки и делаем благородное дело». «Принюхайся, сосед», — перебил его Удалов. Во дворе сильно пахло хлевом. Бегемот, как и всякое живое существо, не только ел. «Жаль, что он не синтетический, как Грубин предполагал». «Я от своей теории не отказываюсь», — сказал Грубин. «Вы даже представить не можете могущество современной химии». «И кормить его не очень просто», — сказала жена Ложкина. «Мы теперь себя даже ограничиваем». «А куда его денешь?» — спросил Удалов. «Куда, спрашивается? Что ответил на нашу телеграмму областной зоопарк?» Все помолчали. Ответ на бланке читали и обижались, но работников зоопарка тоже можно понять. Как бы вы на их месте ответили людям из северного городка, которые запрашивают, что им делать с бегемотом? Ясно, как бы вы им ответили. Вот и ответили. «А я сегодня на животноводческую ферму ходил», — сказал Василий Васильевич. Бегемот высунул из сарая тупую морду и тихонько замычал. Требовал, чтобы вели к колонке. Удалов отмахнулся. «Ну и что на ферме?» «Отказались. Наотрез. Бегемот, говорят, молока не дает, а вкусовые качества его мяса под большим сомнением». «То есть как под сомнением?» — удивился Грубин. «Они что, резать его хотели?» «Я бы не дал», — сказал Василий Васильевич. «Вы не думайте. Но, вообще-то говоря, они скот держат либо за молоко, либо за мясо, либо за шерсть. Четвертого им не дано». Бегемот выбрался из сарая, подошел поближе. «Ну вот, опять жрать захотел», — сообщил Ложкин. Во двор вышла Гаврилова с миской щей. Бегемот увидел ее и поспешил за кормежкой, раскачивая толстым задом. «Вот что», — решил наконец Удалов, — «я завтра перед работой зайду в домоуправление за справкой, что у нас обитает бегемот. С этой справкой ты, Ложкин, съездишь в область, пригласишь сотрудника из зоопарка. Ведь должны они документу поверить». На то мы порешили. Бегемот в тот вечер обошелся без купания. А Удалов лег спать в смятении чувств, долго ворочался и вздыхал. Он встал в сиреневой мгле, разбитый и злой. Вспомнил, что его очередь убирать за скотиной. Взял в коридоре поганое ведро и метлу и отправился во двор к сараю. «Небось, дрыхнешь», — сказал он, заглядывая в теплый, пропахнущий бегемотовым навозом сарай. Он ожидал услышать знакомый храп, но в сарае было совсем пусто. Удалов сразу же выглянул во двор, не открыты ли ворота. Не хватало, чтобы бегемот выскочил на улицу и пошел сам купаться. Еще с машиной столкнется, но ворота были закрыты. «Эй, толстый!» — позвал Удалов. «Ты где прячешься?» Никакого ответа. Тревожное чувство подкатилось к груди Удалова. На полу, на перевернутом корыте, лежала записка. «Дорогие друзья, простите за то, что по незнанию языка я не мог с вами объясниться и сразу поблагодарить за заботу обо мне, бессловесной твари. За человеческое тепло, которым вы окружили меня в этом скромном доме, как приятно сознавать, что, несмотря на значительную разницу в форме тела и габаритах, вы не пожалели разделить со мной кров и великолепную пищу. Вот воистину замечательный пример галактического содружества. Я не понял ни слова из того, о чем вы говорили в моем присутствии, но дружеские интонации убедили меня в вашей отзывчивости. Благодарю судьбу за то, что она заставила мой космический корабль потерпеть крушение именно над вашим домом. Теперь за мной прилетели друзья. Они перевели мою скромную благодарность на ваш язык, и я спешу присоединиться к ним. Но ненадолго. Как только я им объясню ситуацию, они прибудут к вам в гости, потому что я хочу доказать им, что самые добрые и щедрые существа в галактике обитают именно в доме номер 16 по Пушкинской улице. Искренне ваш, Тримбукаунул Пру. «Ну и дела», — сказал Удалов, дочитав записку. «Может, даже лучше, что бегемот ничего не понял. Мы же его за дурака принимали, а это любому неприятно. Надо было будить соседей, рассказать им, что произошло, и вместе с ними порадоваться. Но тут ворота затрещали и упали внутрь. Во двор входило целое стадо бегемотов разного роста и толщины. Бегемоты толпились, чтобы скорее добраться до Удалова и подивиться на самых добрых людей в галактике. «Погодите!» — воскликнул Удалов, вздымая руки. «Вы же меня растопчете!» Два бегемотика уже бросились к сирене и принялись доедать куст. Громадный бегемот в синих очках походя сломал березку и хрупал ее, как былинку. Остальные запрудили двор и вежливо ждали, когда их начнут угощать завтраком. Удалов почувствовал, что теряет сознание. Светило солнце. Было утро. За окном тихо. Сон. Всего-навсего. Ну и ладушки. Что-то надо сделать. Ага, сегодня его очередь убирать за бегемотом. Удалов спустился вниз, взял поганое ведро и метлу и пошел через двор, к сараю. Бегемот еще спал. Он лежал на боку и громко храпел. Удалов стал убирать навоз и думал, что сегодня придется остаться без завтрака. Надо успеть до работы получить справку в домуправлении, что во дворе живет бегемот, а не плод коллективной галлюцинации. И пора Ложкину ехать в зоопарк за специалистом. Скучает животное в одиночестве, да и дом долго не выдержит такого гостя. Бегемот всхлипнул во сне и медленно перевернулся на другой бок. Удалов замер, опершись о метлу. Печальная мысль пришла ему в голову. «Вот свезем мы его в зоопарк. А прилетят его товарищи. Что мы им скажем? Что отдали астронавта в зверинец, поместили в клетку, на потеху толпе? А что они нам на это ответят?» Великий гусляр. Продолжение следует. Читал Чейз.